Глава 32. Русалочьи хороводы. Ночь полностью вступила в свои права, и лес был погружен во мрак. Но я не стала доставать свое перо, боясь, что его светом вновь привлеку к себе чье-нибудь совершенно ненужное мне внимание. Поэтому идти приходилось практически на ощупь. Проблуждав так, по крайней мере, около часа, я все-таки рискнула достать волшебное перышко, вспоминая слова колдуна Василия о том, что оно должно мне помочь в поисках папоротника. И действительно, стоило только достать его, как свет прорезал ночную темноту, и я отчетливо увидела тропинку. Хотя сколько бы до этого ни вглядывалась в окружающий меня пейзаж, ничего кроме темных деревьев, пней да коряк не видела. Тропинка вилась и уходила за деревья, петляя между зарослями бузины и ирги. И я, не теряя больше времени, пошла по ней, внимательно осматриваясь по сторонам в надежде, что за очередным кустом найду тот самый заветный цветок, и мои блуждания прекратятся. Но он мне так и не попался. Зато я вышла к реке, у которой русалки и лисавки водили хороводы, а вокруг горели высокие костры, и ауки, сидя на ветках деревьев, играли на дудочках. «Присоединяйся к нам!» Одна из русалок взяла меня за руку и потянула в хоровод. «Давай, молодая ведьмочка, повеселись. Оставь свои заботы и печали. Покружись с нами». Слышалось со всех сторон, и я, забыв обо всем, словно под гипнозом, присоединилась к танцующим девушкам. Кружиться в хороводе было весело. Все заботы отступили, и, глядя на улыбчивых красивых русалок, я тоже заулыбалась помимо своей воли. Кружась, я думала о том, что мне не так-то тут и плохо. Да и превратиться в лисавку не такая уж и печальная участь. Любимого, который остался бы там, по ту сторону леса, у меня нет. Родственников тут тоже нет. А тетя, наверное, давно считает, что я без вести пропала, став жертвой каких-нибудь бандитов. Мысль остаться тут с лесной нечистью мне неожиданно понравилась. И когда девушки предложили мне поиграть в жмурки, я охотно согласилась. Сначала вот и была одна из русалок с длинными светлыми волосами. Потом нас пыталась поймать лисавка. А потом ее повязка опустилась мне на глаза. Настала моя очередь водить. Девушки бегали и хохотали, уворачиваясь и хлопая в ладоши. И мне самой было весело, словно я снова была маленькой и играла с подругами. Никаких забот и печалей, бед или переживаний. Только веселье, смех и радость. И тут я кого-то поймала. Только радость быстро сменилась испугом, потому что под руками вместо тонкого хлопка девичьего сарафана оказалась плотная бархатная ткань. Сердце замерло, я тяжело сглотнула, боясь снять повязку. Но и стоять так тоже нельзя было вечность. И я потихоньку ее стянула, все еще стоя зажмуренными глазами, боясь их открыть. «Поймала», – констатировал знакомый мужской голос. И мое запершее сердце вспомнило, что ему надо стучать. Это был водяной. «Какое счастье, что не леший!» Выдохнула я, боясь представить себе реакцию хозяина леса, если бы сейчас на месте брата стоял он. А вот водяной-то по-доброму улыбнулся и, приобняв меня за плечи, повел в сторону. «Хорошо, ты с русалками поиграла. Да у костра потанцевала. Только время на исходе. Скоро первые петухи запоют. Некогда тебе больше веселиться. Пора цветок искать», – проговорил он. «Знаете, а мне понравилось с русалками да лисавками. Может, мне остаться, стать одной из них? Зачем мне огненный цветок искать? Про баню думать, деревенские опять придут помощи просить. А я ведь и не умею ничего. А они верят. А тут так хорошо, спокойно и радостно». «Элина, у каждого в этом мире своя судьба и своя роль. Твоя быть ведьмой. А с русалками ты в любое время можешь приходить и водить хороводы. Но сейчас иди за цветком. Казимир тебя уже давно ждет. Извелся весь», – проговорил хозяин рек. «Вы поэтому меня отговариваете тут остаться?» «Леший против. Понятно». В глубине души стало очень обидно. «Но я же ему ничего плохого не сделала. Почему он меня не взлюбил? За то, что медведю хлеб отдала? Так я ж не знала, что Ромашка не хотел нас козлом, то есть вашим дедушкой, съесть. Ну вот почему он на меня злится? А из-за него вы мне не разрешаете с русалками остаться. Стало грустно. Стало так грустно, что на глазах навернулись слезы. Будто я только что обрела настоящий дом, а меня из него выгоняют. Он не злится на тебя, а на себя. Покачал головой Водяной. Ну, хватит разговоров. Ступай. Иди туда, куда сердце ведет. Там и цветок найдешь. Но я не хочу искать его. Я хочу остаться тут. Это все русалочий морок. Улыбнулся Водяной и подтолкнул меня в спину. И впрямь. Стоило только отойти на пару шагов, как наваждение спало. Мне больше совсем не хотелось водить хороводы или остаться жить у реки. И я подумала о том, что было бы, реши я и впрямь остаться в лесу и не избавь Водяной меня от морока русалок. А как же возвращение домой? А как же ждущие меня обитатели старого домика? А жители деревни? Пусть я и не так много знала, но ведь какими-то советами действительно могла им помочь. Нет, сдаваться нельзя. Надо найти цветок и выбраться из леса. А потом... потом попытаться вернуться домой. А если не выйдет, то строить свою жизнь тут. Только в лес больше, не ногой. И я зашагала просто наугад, как и советовал Водяной. Вдруг вдалеке что-то засветилось. Из травы, словно искорки от костра вверх, поднимались желтые огоньки. Сама до конца не веря в то, что вижу, я медленно подошла ближе. В траве под широкими листьями папоротника цвел маленький красный цветок. «Неужели это действительно ты?» Я осторожно присела на колени и, раздвинув резные листья, сорвала его. И в ту же секунду лес загудел, со всех сторон раздалось уханье и улюлюканье, а я, крепко держа цветок в руках, побежала вперед, помня завет не оборачиваться и никуда не сворачивать.